Глава 4. Соседки Евгении уснули почти мгновенно, и она была бы рада сделать то же, но только она положила голову на подушку, как с ней связался ее квартирант. «Ты не поговорила с Элем», — упрекнули ее. «Насколько я помню, я с ним разговаривала», — возразила она. «Ты прекрасно поняла, о чем я», — ворчливо парировали в ответ. «Ты был со мной и сам видел, что обстоятельства не благоприятствовали тому, о чем ты хотел, чтобы я с ним поговорила», — резонно заметила Евгения. «Но ты и с Бергиттой тоже не поговорила. Тоже обстоятельства не благоприятствовали», — ворчливо заметили в ответ. «Нет, не благоприятствовали. С деканом я поговорю, когда у нас с ней будет индивидуальное занятие», — с вызовом объяснила девушка и даже не попросила, а потребовала. «А теперь будь добр, дай мне поспать. Мне завтра рано вставать». Ответом ей стала обиженная тишина. Однако Евгения слишком устала и хотела спать, чтобы обратить внимание на такую мелочь, как то, что ее квартирант не пожелал ей спокойной ночи. К слову, ночь оказалась спокойной и без его пожеланий, но при этом, или же наоборот, из-за этого ужасно короткой. Казалось бы, только что закрыла глаза, а уже... «Подъем, Сони!» — громко будила всех Заня. «Пробежка зовет». «Что уже?» — простонала Арика. «Я быстро одеваюсь, поэтому еще 5 минуточек посплю, а вы собирайтесь», — сонно пробормотала Алари. «Я тоже быстро собираюсь», — поддакнула Евгения, пытаясь перевернуться на другой бок. «Вот только кто же ей позволил?» «Никаких быстро собираюсь», — пресекла на корню бунт на корабле Зания. «Быстро подорвались и марш в ванную». Жертвы раннего подъема тяжело вздохнули, с ненавистью посмотрели на отвратительно бодрую подругу и отправились в ванную, а Зания отправилась на кухню. Пока ее подруги одна за другой принимали душ, приходили в себя ото сна и приводили себя в порядок, Заня разогрела с помощью магии булочки и приготовила ароматный, бодрящий чай. Она опасалась, что подруг придется подгонять, но те приятно ее удивили. Явились перед ее светлые очи даже раньше, чем она успела заскучать. Все как одна, все еще недовольные и жмурящиеся, но зато уже в спортивных костюмах. «А я вам чай приготовила и булочки с корицей разогрела», предложила Заня взятку, которую, однако, не оценили. «О, боги, потише!» Поморщившись от слишком громкого и радостного возгласа, попросила Алари. «Спасибо», — буркнула Арика, посмотрев и на чай, и на булочки с таким мрачным видом, словно и первое, и второе было приправлено солидной долей смертельного яда. Однако при этом ни от первого, ни от второго не отказалась. «Никогда не понимала, как можно радоваться жизни с утра», — недовольно проворчала Евгения, которую, как и Алари, передернула от слишком громкого и слишком исполненного энтузиазма голоса подруги. «Секрет прост», — улыбнулась Заня. «Просто после того, как я побывала на передовой, я люблю каждое мгновение жизни. Да и пробежка по утрам действительно помогает, вы и сами скоро это почувствуете», — пообещала она им и блаженно добавила. «Утренний воздух наполняет энергией каждую клеточку вашего тела и делает его сильным и бодрым. Вот почему утром бежится всегда особенно легко и радостно». «Угу», — кисло согласились с ней подруги, ни одна из которых не верила, что они в самом деле почувствуют, что им бежится легко и радостно. И они оказались правы. Ночью прошел дождь, и воздух на улице оказался свежим и густым. Утренний туман, словно тонкая легкая вуаль, окутывал собой пожелтевшую траву, опавшие листья, окрестности корпусов и убегающую вперед пешеходную дорожку. Эхом разносящееся в воздухе пение птиц аккомпанировало шелесту ветра, поскрипыванию веток деревьев. «Правда, на улице хорошо? Так свежо?» Вдохнув полной грудью, блаженным голосом поинтересовалась у подруг Заня. «Угу, свежо, это точно», — ёжись от осенней и утренней прохлады прокомментировала Алари. Евгения же и Арика и вовсе отделались угрюмым «Угу». «Эй, выше нос!» — попыталась подбодрить подруг Заня, однако с тем же успехом она могла подбадривать с трудом переставляющих ноги зомби, от которых, к слову, ее подруги, по крайней мере, своей походкой, недалеко ушли. Так что лишнее и говорить, что легко и радостно бежалось одной лишь Зании. Что же касается Евгении, Арики и Алари, то для них пробежка оказалась скорее испытанием на выносливость, чем хоть сколько-нибудь радостью. Несмотря на свежий воздух, каждая клеточка их тела, вопреки обещаниям подруги, не наполнялась энергией, а теряла ее. Ноги казались чугунными, дыхание довольно скоро стало тяжелым и прерывистым, сердце билось о ребра, вопя «Выпустите меня отсюда!» Пульс в ушах набатом отстукивал азбукой Морзе «Ненавижу пробежки, ненавижу утро, ненавижу военную академию, ненавижу Занию!» Отвратительно же бодрая, ничего не подозревающая Заня бежала впереди и откровенно испытывала их терпение. Она то и дело оборачивалась, ободряя подруг воодушевляющими возгласами, пытаясь передать часть своего энтузиазма и любви к утренним пробежкам. Но вот совсем у человека совести нет. «Девоньки, ну уже, еще чуть-чуть!» — восклицала она, видя, насколько отстали ее подруги и насколько несчастные у них лица. «Посмотрите вокруг, посмотрите, как на улице красиво, вдохните воздух полной грудью, это стоит того!» «Кому как, тебе красиво, ты и смотри! Тебе нравится, ты и дыши!» — бурчали себе под нос подруги, вопрошая друг у друга. «Она это серьезно или издевается?» По мере того, как пробежка продолжалась, утренний туман рассеивался, открывая взору более ясные контуры окружающего мира. Лучи солнца пробивались сквозь дождевые облака, согревая замерзшую за ночь землю. Сердце Зани пело все громче в унисон со звонким пением птиц. В сердцах Евгении, Аларии и Арики все ярче разжигалась бунтарская искра, из которой, в конце концов, разгорелось пламя. «Все, больше не могу!» Не сговариваясь, дружно остановились все трое, с трудом переводя дух. Зани открыла было рот, чтобы в очередной раз воодушевить подруг на новые свершения, но Евгения ее опередила. «Еще хоть слово, и я за себя не ручаюсь», — предупредила она. «И за сумрачную суть свою она тоже не ручается», — на всякий случай уточнила Алари, а то мало ли вдруг подруга не поняла, что именно ей угрожает. Зани рассмеялась, выставив вперед себя ладони, словно бы защищаясь. «Хорошо, хорошо, на сегодня все. Драконьи боги, ну неужели вам совсем-совсем не понравилось? Ладно, давайте хотя бы закончим на позитивной ноте», — сдалась она. «Кто последний добежит до дома, тот и готовит завтрак». Вот вроде большая выросла, а жизненной мудрости так и не набралось, потому как если бы набралась, знала. Тем, кто не только еле волочит ноги, но и дышит с трудом не до завтрака. Единственное, о чем они мечтают, — это доползти до своей кровати, рухнуть на нее и пролежать на ней недвижимыми, имевшиеся у них в запасе 50 минут. А посему ничего удивительного, что последнее ее предложение было не просто отвергнуто, но даже и ответом удостоено не было.